кто-то незнакомый, но явно не в последних чинах. Судя по взмыленной лошади, как раз искал мою важную персону. Я хмыкнула. — Скажи своему владыке, что с этими... — короткий взгляд в сторону святош. — Можно обождать. Мы сейчас будем. — Так точно, милорд. Вам коней привести? — Нет, сами дойдем. Господин маг пока не в состоянии держаться в седле. Рик возмущенно засопел, но Скарон не обратил внимания. Бодро отдав честь, тут же развернулся и стремглав умчался, обдав нас густым облаком пыли. — Садитесь, довезу, — обреченно предложил Ур, звучно чихнув. — Сами вы и до вечера не дойдете. Особенно вот этот, полудохлый. — Сам такой, — буркнул Рик, однако на подставленную спину все-таки полез. Я подождала, пока он устроится, и постаралась сесть так, чтобы хотя бы одной рукой касаться уставшего мага. Можно было, конечно, и обождать с лечением, но, боюсь, в таком случае до братиков Рик просто бы не доехал. В лучшем случае мне пришлось бы его снова держать на руках и изображать мать-героиню, спасающую от беды своего невезучего отпрыска. Но, думаю, Рик будет против такого положения дел, так что пускай терпит. Все равно это ненадолго. Ур и правда домчал нас до нужного места в считанные мгновения. Я успела только пару раз моргнуть, как половина заполненного с коронами пространства осталась позади. А перед нашими носами уже выросла наспех поставленная палатка, возле которой обнаружились фантомы в полном составе. Ну, за исключением оборотней, конечно, которые сейчас активно сдерживали своих буйных соплеменников от попытки избавить этот прекрасный мир от пары-тройки сотен отвратительно надоедливых обладателей белоснежных плащей. Хм, а ребятки-то и вправду здесь фантомами. Даже ас с братиками плюнули на конспирацию и надели привычные доспехи. Черные кольчуги, черные куртки, черный одарон, маски. Глухие шлемы с узнаваемой серебристой окантовкой. Красавцы! Что ни говори, а все равно они красавцы. Ух, как глазками-то сверкнули при виде меня! То-то сейчас будет. — Вы в порядке? Вопреки ожиданиям скупо поинтересовался ас, когда я спрыгнула со спины Ура, заранее приготовившись к справедливым упрекам. — Гай, Рик! — Я нормально, а вот этот снулый лебедь немного не в себе. Досталось сильно, когда белые прыщи выскочили. — Кстати, Горан точно там? — Да. Мельком взглянув на бледного мага, ас хмуро покосился в сторону святош. — Первым примчался, словно делать больше нечего. Жаль, я его на той стороне не встретил. Видел же, что зашевелились, но не думал, что у него настолько большое шило в заднице. Я сморщила нос. Козел! Рик, ты чего встал? Марш в палатку отсыпаться! И чтобы через три оборота был в форме, понял? Мастер Драмт ошеломленно моргнул. Чего? Вон пошел! Беззлобно пихнулась я, когда он непонятливо округлил глаза. Среди фантомов слабаков нет, и через три часа ты должен быть в строю, любой ценой, ясно? «Фантом, спать! Живо!» Не сдержавшись, рявкнула я, и только тогда до непонятливого чародея наконец дошло. «Есть!» — довольно четко козырнул он, и, заметно пошатнувшись, послушно поплелся исполнять мой первый приказ. Прямиком в ту единственную палатку, где наверняка успели обустроить хотя бы одно спальное место. Я мысленно перевела дух и повернулась к едва заметно усмехающимся братьям. — Ну, чего ждете? Один быстро слетал за обедом, второй проследил за оборотнями, третий распорядился насчет понимающих хоть немного в порталах магов, пусть собираются здесь через час, а остальным в темпе проверить периметр, а адамантов на периферию с приказом бдить в оба. но на первую попавшуюся нежить с мечами не кидаться. У меня тут знакомые обитают. Не хотелось бы начинать день с потасовки. Все ясно? — Так точно. Слаженно рявкнули в ответ эти черти и тут же испарились. Разумеется, незаметно про себя посмеиваясь и ехидно комментируя происходящее. Все, кроме аса. — С орденом что будешь делать? — ровно спросил он, задумчиво покусывая невесть откуда взявшуюся сухую травинку. Я вздохнула. — Да черт знает! Попались бы под горячую руку, зашибло бы, а так... Ас также задумчиво кивнул. — Короче, к Ригу пойду, — неожиданно заключила я, развернувшись. — Надо привести его в чувство, пока не загнулся. Думала, вообще не довезу. А ты сообрази, как нам тихо избавиться от белых. Не хочу, чтобы маячили в пределах досягаемости. Тень горы ведь может и не успеть, так что сам понимаешь. Ас дернул щекой. — Я не видел, кто это был. Негромко обронил он мне в спину. — Тьфу! Это он о том уроде, который пытался убить меня на плато? И у которого непременно бы получилось, если бы не знак Алара и не его щит? Об этом мы с ребятами почти не говорили. Обо всем остальном, что тогда произошло, да, пожалуйста, включая гибель Дангора и наше с Лином недолгое пребывание в Хароне. А этот вопрос, по обоюдному молчаливому согласию, ребята практически не затрагивали. Но лишь потому, что мне было мерзко думать о том единственном маге, который способен был это сделать, а им нелегко убеждать меня в обратном, когда доказательств ни за, ни против, кроме самого факта использования магии смерти, нигде не нашлось. — Мы были слишком далеко, — продолжил брат, словно не замечая, как я остановилась и напряглась. — Не успели заметить. Наши сражались в первых рядах. А удар пришел сзади, я помню. Мне с трудом удалось говорить ровно. И нанести его могли очень немногие. Просто очень. Фактически единицы. Мы не видели, кто это был. Только знаем, что Иннар II находился рядом с тем местом. Но магии вокруг было так много, что поймать след заклятия мы не успели. Он очень быстро рассеялся. Я сжала челюсти. Спасибо, я в курсе. Там еще был какой-то шум возле его шатра. Снова будто не услышал брат. Его Величество, как нам показалось, о чем-то спорил с Алтаром. — Они были там оба? — Да. — обронил Ас. — И это довольно странно. Особенно если учесть, что господину Георсу следовало находиться совсем в другом месте. По крайней мере, он был совсем в другом месте, когда я видел его в последний раз. Как раз перед тем, как вы упали. Наверное, почувствовал магию смерти и явился узнать, кто среди его паствы балуется некромантией. Неестественно ровно отозвалась я, не поворачивая головы. Возможно. Но, повторяю, я не могу этого утверждать. У меня против воли вырвался горький вдох. Да, я тоже ничего не могла сказать с уверенностью. Судя по всему, нацеленного в меня заклятия вообще никто не видел. Все были заняты боем. Кроме, может быть, фантомов и опытного, чуткого к магии смерти Алтара. А потом стало резко не до этого. В мир ненадолго спустились боги, само появление которых так здорово испоганило магический фон на плато, что теперь нечего и думать отыскать там хоть какой-нибудь след. Да и кому после такого чуда было дело до той магической стрелы? Вот и я о том же. Так что о случившемся можно лишь гадать, хотя мне, конечно, уже и гадать не надо. Магию смерти такого высокого калибра я узнаю из тысячи. Надо ли говорить, что к его величеству Эннару II у меня в этой связи отнюдь не прибавилось теплых чувств? Впрочем, а ненавижу ли я его? От этого простого, в сущности, вопроса в груди снова недобро предупреждающе заныло. Слабо, конечно, совсем не так, как раньше, но заныло. Ненавязчиво, утомительно, напоминающе. Ох, как не вовремя! Я тихо вздохнула. Нет, кажется, сейчас я не могу его по-настоящему ненавидеть. Просто пусто стало в душе. Пусто и глухо, как в могиле. Лишь эхо прошедствующих чувств слабо гуляет где-то на самом дне. Но и оно почти не находит отклика. А когда-нибудь, наверное, умолкнет окончательно. По крайней мере, я очень на это надеюсь. — Мне жаль, — беззвучно прошептал Ас мне в спину. — Мне тоже. Так же тихо отозвалась я и, до скрипа сжав челюсти, быстрым шагом направилась прочь, совершенно не желая развивать эту опасную тему. Глава 4. Когда я вошла, Рик уже крепко спал на грубовато сколоченной лежанке, совершенно по-детски подложив под щеку пыльную руку. Измученный, грязный, уставший почти до потери сознания. Думаю, если бы я не выгнала его с улицы, он свалился бы сам. Минуты через две. На глазах у всего лагеря. Хорошо, хоть сюда, до сюда добрел, гордец, иначе даже не знаю, что бы с ним тогда сделала. Сняв с подлокотника стоявший рядом стул и чей-то сравнительно чистый плащ, я осторожно накрыла им спящего мага и, присев на краешек топчина, осторожно погладила растрепанную, пыльную шевелюру. — Эх, Рик, да чего же ты все-таки мальчишка? Упрямый, непримиримый, совсем как я временами. Ну что тебе стоило попросить о помощи? Почему нельзя было просто намекнуть? Я бы поняла, правда. Ни слова насмешки не послышалось бы в твой адрес. Ведь ты и так сотворил настоящее чудо, а вот о самом важном умолчал. Боже, и зачем ты только смолчал? Да провались пропадом этот коридор, если за него пришлось заплатить такую цену. Если бы я успела, если бы поняла все вовремя и поделилась силами раньше, ты бы выстоял, справился, не истратил бы все до капли. А ведь ты потратил много, очень много, почти все, что было отпущено природой. Чудо, что тень до сих пор не забрала тебя к себе. Чудо, что я все-таки успела. Ох, Рик, совсем ты не бережешь мои нервы. Спи, — тяжело вздохнула я, стянув перчатку и коснувшись левой ладонью его затылка. Спи, романтик, погнавшийся за мечтой. Конечно, мечтать необходимо, стремиться к цели нужно, но не так, чтобы дочерно опалить себе крылья. Сегодня ты едва не погиб, Рик. Сегодня ты едва успел отойти от края. А еще именно сегодня ты заставил меня пожалеть о своем решении. Я могу рисковать собой, отговариваясь долгом, но ты, все вы мне слишком дороги, чтобы терять вас так глупо. Моя рука слабо засветилась, охотно отдавая уставшему магу накопленную знаками силу. И я печально улыбнулась, видя, как от этого его лицо постепенно расслаблялось. С него ушла недавняя напряженность, пропали скорбные складки в уголках рта, разгладились легкие морщинки на веках, а дыхание стало ровным и спокойным, как у младенца. — Спи, — повторила я, снова погладив спутанные волосы. — У тебя всего 3 часа до подъема. Поэтому спи, друг мой, спи, и пусть тебе приснится хороший сон. Неожиданно на моей груди завозились и ощутимо царапнули кожу острыми коготками. С поразительной легкостью пропоров насквозь кожаную куртку, плотную рубаху и тонкую поддевку из местного варианта шелка. Вздрогнув от неожиданности, я опустила глаза и с замиранием сердца встретила пристальный, откровенно изучающий взгляд двух ярко-золотых зрачков, пылающих в темноте, словно зажженные факелы. — Лин! — сглотнула я, от растерянности едва не уронив кота на пол. Но Шерри быстро сориентировался, ловко ухватился коготками за ворот, подтянулся и снова на меня взглянул, в упор, своими необычными, слегка раскосыми глазами, в которых светилось так много, но одновременно не было почти ничего знакомого. — Это ты? — вдруг спросил он неожиданно глубоким, бархатистым, каким-то рыкающим голосом, от которого стены палатки заходили ходуном, а я с ног до головы покрылась холодными мурашками. — Я, Лин. — Хорошо, — удовлетворенно отозвался бывший демон, после чего снова закрыл глаза и, по-хозяйски пристроив мордочку на моем плече, снова крепко уснул. Какое-то время я сидела ни жива, ни мертва, с тревогой ожидая, что случится что-нибудь еще. Но он просто сладко сопел мне в шею и больше не собирался говорить. Боже! Я прикрыла глаза и мысленно досчитала до 10, чтобы успокоить зашедшееся в бешеном галопе сердце. А вот об этом я братикам еще не сказала. И даже намекать не посмела на то, что Лин сейчас, как бы это сказать, совсем не тот, которого они знали. Вернее, на самом деле именно сейчас он стал настоящим Линхардом. Но вот что это означало, не знаю ни я, ни, наверное, сам Аллар. Слишком уж это невероятно. И слишком сильно Лин изменился после того, как я велела ему стать самим собой. Еще тогда, возле тела издыхающего демона, когда меня потряхивало от пережитого, а язык по привычке молол всякую чушь, чтобы хоть как-то разбавить царящую вокруг гнетущую тишину. Конечно, я очень хотела, чтобы он жил. Безумно рада, что у него это все-таки получилось. Но то, кем он стал, и то, как он смотрел на меня последние 2 дня... Боже, я даже не знаю, что именно натворила. И о чем именно его попросила, когда неистово умоляла в каком-то бреду, чтобы он снова стал цельным. И вот он стал. Мой знакомый до боли ведьмин кот, вредный попутчик, ехидный кошак, крылатый конь, самый преданный и верный друг, в которого так неожиданно превратился несносный, эгоистичный демоненок. Я знала форму каждого коготка на его лапках, помнила каждое слово, которое он произнес, знала, чего он боялся,